Среди низких зеленых бережков течет себе не спеша маленькая речка. По берегу речки, не торопясь, в перевалочку идут гусыня и маленькие пушистые гусята с острыми клювиками. Солнышко греет, старая ветла листьями шелестит, а по бережку травка всякая растет, свежая, сочная. Щиплет гусята зеленые побеги и весело пищат. Мама, мама, можно вот эту длинную травку пощипать? Ага, ага, это очень сладкая трава. Называется она вьюнок. Ешьте на здоровье. И правда, вьюнок полевой сразу видно. Гладкий, тонкий, как зеленая проволочка стебелек, далеко вьется, обвивает стебельки других трав, по земле стелится. Стебелек весь усеян сочными, заостренными, как наконечник копья, листочками и нежными цветами, бело-розовыми колокольчиками. Расползается вьюнок по всему лугу нарядными праздничными гирляндами. Клюют гусята сочные листики, а гусыня приговаривает: «Кушайте, кушайте, детки! Вьюнок — самая гусиная еда, очень полезная травка!» Тут же, неподалеку, с удовольствием жевала все тот же вьюнок рогатая коза. «Полезная, полезная, чудная вещь, но почему только гусиная? Это, извините, козлиная еда, полезная травка!» На ветке старой ветлы сидел черный грач и все слышал. «Да что вы все заладили? Полезная, полезная! Карр! Вы тут все жуете и горе не знаете. А вы хоть раз на поля загляните, где пшеница растет или картошка!» «Га! Га! А чего мы там не видели?» «Нечего нам на полях делать. Нам и здесь неплохо». «Карр! Вам-то неплохо. А вот пшеницы да картошки от вашего вьюнка никакой пользы. Один страшный бред!» «Не может быть! Вьюнок, он такой мягкий, такой нежный!» «Это он на вид такой, а на деле настоящий разбойник. Как появится на поле, то так и начнет вокруг пшеничных стебельков обвиваться, как змея. Стебелек вместе с колоском гнется, гнется до самой земли, а где и совсем упадет. Вот и пропал хлебный урожай». «Так не надо вьюнок на поля пускать». «Попробуй его не пусти. Ох и шустрый этот сорняк. Корень у него длинный, разрежут его плугом на части, а вьюнку все нипочем. Каждая часть новый корень пустит, не успеешь оглянуться, а уж все поле вьюнок заполонил. Вот так-то, красавицы мои. Вам-то вьюнок полезный, а для полей и огородов лютый враг!» Взмахнул грач черными крыльями и полетел. А гуси и коза снова принялись вьюнок щипать. «Вкусная все-таки травка!»